Глава 15. Первое, что сделала ведьма, снова оказавшись в землянке, распотрошила свой рюкзак и достала пакет с зельями сестры. Она стала перебирать склянки и флаконы, а я начал приводить в порядок оружие. Благо, оружейное масло еще имелось. Михаил Тимофеевич Калашников красавчик. Это без сомнений. Он сделал очень надежное и хорошее оружие. Поэтому, несмотря на то, что АКМ пролежал в мусорной свалке год, а может быть два, разобрать его, быстро смазать, снова собрать и проверить, много времени не заняло. Затем я осмотрел магазины, убедился, что внутренние пружины не сгнили, и забил в них патроны. Правда, боеприпасов хватило только на 3 магазина, но это уже кое-что. Я делал все механически и уложился в 10 минут, после чего посмотрел на ведьму, которая нашла, что искала, а теперь наблюдала за мной и держала в правой ладони 2 одинаковых флакона с какой-то бурой жидкостью. «Ловко у тебя выходит». Она посмотрела на готовый к бою автомат. «Так случилось, что 3 года с АКМ по пескам бегал, и каждый день чистил его по 2-3 раза. Времени с той поры прошло немало, а руки помнят». «Хорошо», — она кивнула и спросила. «Как у тебя со здоровьем?» «Нормально», — я пожал плечами. «А после купания в целебном ручье вообще порядок? Сердце, почки и печени шалят?» «Нет». «Теперь будут». Светлана протянула мне 1 флакон. «Пей». «Это что?» Флакон я взял, но пить его содержимое не торопился. «Допинг. Выпьешь, и через пару минут побежишь, как молодой олень. Все станет четче, резче и быстрее. А движение противника замедлится, и у нас появится реальный шанс одолеть ищеек». «Плевать. Мы их и так можем одолеть. Ты ведьма, а я воин». «Выдюжим. В конце концов, они супермены, что ли?» «Они профессионалы, и недооценивать их нельзя. Я понимаю, что за нами охотятся профи, но неужели нельзя обойтись без допинга, который вредит здоровью?» «Нельзя, ворон. А здоровье я тебе подлечу, однако это потом, сейчас нужно выжить». «Ага». Вспомнив, что Светлана не может сама себя вылечить, подумал я. «Восстановишь ты. Как же? Свежо предание довериться с трудом». Впрочем, спорить с ней я не стал. 6 или 7 бойцов против нас 2 все же много. Следовательно, надо использовать любое преимущество. Я сковырнул с флакона пробку и в нос ударил резкий неприятный запах. «Она так и должна пахнуть?» — спросил я ведьму, которая тоже почуяла запах зелья и скривилась. «Да». «А что это за отвар?» «Мария для меня варила, а я забрать не успела». «Сколько лет прошло, не пропал?» «Наоборот, чем дольше простоит, тем сильнее эффект». Ну ладно. Зажав нос, я влил в себя жидкость и моментально опалил горло. Огненный комок прижег вкусовые рецепторы и прокатился по пищеводу в желудок. Я буквально чувствовал, как зелье движется по моим внутренностям, и хотелось сунуть 2 пальца в рот, чтобы вызвать рвотные спазмы. Однако я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело перестало меня слушаться, и я наблюдал за тем, как ведьма принимает допинг. Ей жидкость тоже по вкусу не пришлась, и она, как и я, потеряла возможность двигаться. «То-то смеху будет», — промелькнула у меня мысль, «если ищейки начнут обыскивать остров и обнаружат в землянке 2 беспомощных тела». К счастью, вскоре все вернулось на круги своя. Я смог двигаться и отметил, что зелье действительно дает положительный результат. Все мои движения стали легкими и быстрыми. Разум очистился от лишних мыслей, и повысилась мотивация. Я сам рвался в бой и был уверен, что завалю любого, кто посмеет встать на моем пути. «Готов?» На лице ведьмы появилась довольная блаженная улыбка. «Всегда готов». Я прицепил на пояс ножны с НР-43, подхватил автомат и рассовал по карманам камуфляжа запасные магазины. «Ищейки уже на берегу. Они идут к избе. Там ничего не найдут и начнут осматривать рощу. Когда приблизится, ты встретишь их огнем, а я тебя прикрою. Начнут давить, отойдем в рощу». «Принял. Пошли». Вскоре мы оказались на окраине редкой рощи напротив избы. Затаились, ждем. Меня распирало от силы, хотелось действия и не терпелось отправиться навстречу ищейкам. Опасное желание. Я это понимал и заставлял себя оставаться на месте. Наконец появились ищейки. 5 человек в одинаковом темно-зеленом камуфляже и разгрузках. Вооружены отлично. Есть автоматы АКМ и АКМС. 2 с оптикой, 1 с глушителем. СВД и пулемет РПКС. За плечами РД десантные рюкзаки. Заметно, что тактики обучены и группа слаженная. Враги двигались цепью и не торопились. Они осматривали окрестности и были готовы принять бой. «Что-то их мало», — подумал я. «Где остальные?» Я посмотрел на ведьму, которая спряталась за стволом дерева. Она поймала мой взгляд, поняла вопрос и прошептала. «Еще двое обходят с тыла. Они уже с другой стороны рощи». Кивком я обозначил, что принял информацию и замер. Если враг приблизится со спины, ведьма предупредит, а пока основная проблема – пятерка возле избы. Дистанция между нами метров 200, может чуть побольше. Открывать стрельбу рано, придется ждать, пока они не подойдут ближе. Спустя несколько минут ищейки приблизились к избе. Бойцы действовали осторожно, но не медлили. Подворье и строение смотрели довольно быстро, а затем направились в нашу сторону. Двигались по-прежнему цепью, и расстояние между нами сокращалось. 150 метров, 100, 80, 60. Я оглянулся. Хотел увидеть Светлану и обнаружил, что остался в одиночестве. Ведьмы нигде не было, по крайней мере, я ее не разглядел. Вот и гадай теперь, где она и куда пропала. То ли сбежала, то ли отправилась встречать тех, кто с тыла подходит, то ли затаилась так, что ее не увидеть. И ведь не позовешь голосом. Что делать? Воевать, больше ничего не придумаешь. Ищейки уже совсем близко, метрах в 40. Я разглядел их лица и понял, что передо мной азиаты. Нормальные смуглые крепыши с узким разрезом глаз. Якуты, ненцы, буряты или чукчи. Хрен их разберешь, какого они рода и племени. Если выживу, спрошу Светлану. Разумеется, если она не бросила меня, как приманку ищейкам. Сама ведь говорила, что в чистилище никому верить нельзя. И очень может статься, что пока я сражаюсь, она со своим рюкзачком, пользуясь отсутствием врагов на берегу, сейчас прыгает в лодку и отплывает от острова. Зараза, а! Без всякой злобы подумал я про ведьму и, прижав приклад автомата к плечу, поймал в прицел первую жертву. Враг приближался уверенно, автомат в его руках покачивался в такт движению, и он выглядел спокойным. Однако, как только я на него посмотрел, он резко замер на месте, а затем рухнул в чахлую траву и перекатился в сторону. Бывает, что человек чувствует чужой взгляд, особенно если он недобрый. Я сам обладал таким умением, но интересно другое. Вслед за одним бойцом его маневр повторили другие. Они тоже упали на землю. На ногах остался только молодой парень с пулеметом. «Ложись!» – окликнул его кто-то из товарищей. Момент упускать было нельзя, и я открыл огонь по пулеметчику. Короткая очередь ударила парня в грудь, и он, роняя оружие, спиной повалился на траву. «Минус один», — отметил я и стал отползать назад вглубь рощи. Вслед ударили 4 ствола. Противники пытались задавить меня огнем, и над головой, срезая с деревьев ветки и подстригая кусты, засвистели пули. Я замер, спрятался за дерево и оглянулся. Ищейки, прикрывая друг друга, добрались до рощи и зацепили за зеленку. Последним был снайпер. Петляя из стороны в сторону, он пересекал открытый участок. Еще 3-4 секунды и спрячется. Вскинув оружие, я выпустил в снайпера половину рожка. Бил навскидку и думал, что не попаду. Но пара пуль зацепила врага, и он завалился на бок. Вряд ли я его убил, скорее всего ранил. Однако это результат. Минус 2. В дерево, которое меня прикрывало, вонзилось несколько пуль. Снова я был обнаружен и ползком, извиваясь словно змея, отступил еще дальше в рощу. Временно стрельба прекратилась. Я поднялся и, пребывая в полной уверенности, что являюсь охуеть каким крутым воином, которому все нипочем, пригнувшись, стал обходить преследователей по флангу. 30 метров в сторону, поворот и движение навстречу ищейкам. Они продолжали идти вперед и вышли на мой след. Поэтому я оказался у них за спиной. В 5-6 метрах обнаружил всех троих. Мне показалось, что они двигались чрезвычайно медленно. Зелье продолжало действовать, и это хорошо. И пожалев, что у меня нет гранат, я выпустил остаток магазина им в спину и опять нырнул в кусты. Очередной рывок в сторону. Остановился и осмотрелся. На земле слева от меня 2 тела. Всех троих не завалил, один ушел. Но опять-таки результат более чем отличный. Минус 3, минус 4. Я продолжал вести отчет. Сменив магазин и передернув затвор, я собрался искать пятого из основной группы. Однако он обнаружил меня раньше. Опасность. Взвыло шестое чувство. Я метнулся к земле, и над головой прошла очередь. Тело соприкоснулось с грунтом, и, поднимая над собой облако из старой хвои, листьев и мелких сучков, я стал перекатываться на спину. А когда обернулся и начал поднимать оружие, увидел пятого противника. Он смотрел на меня из-за дерева и был готов выстрелить. Даже несмотря на повышенную скорость реакции, я не успевал уйти в сторону и вот-вот должен был умереть. Стальные пули вопьются в мое тело, пробьют череп и раздробят кости. После чего душа отделится от тела и придет смерть. Кажется, эту схватку я проиграл. Мысль появилась и ушла, а затем за спиной вражеского стрелка появилась Светлана. Оружия у ведьмы не было, она сама по себе оружие. Таковы последствия ее похождений в чистилище. Поэтому она действовала грубо и эффективно. Казавшаяся хрупкой женщина левой рукой схватила ищейку за подбородок и дернула вверх, а правой рукой ударила его в открывшееся горло. Все это было проделано быстро, внешне легко и непринужденно. Характерный хруст сломанных хрящей трудно спутать с каким-то другим звуком. Светлана перебила взрослому мужчине гортань, а затем подсечкой сбила его с ног, навалилась сверху и схватила острый сучок, который валялся на земле. Раз за разом она резко опускала его на врага, и когда я приблизился, то обнаружил, что ведьма обычной заостренной деревяшкой выколола ищейке глаза, а в конце пробила ему горло. «Наверное, решил, что я тебя бросила?» — поднимаясь, спросила Светлана. «Были такие мысли». Сдергивая с мертвеца разгрузку с боеприпасами, ответил я. «Это нормально. Я бы на твоем месте тоже так подумала. Еще двое остались, они уже возле землянки». Затянув на себе трофейную разгрузку, я забрал оружие покойника, почти новый АКМС, и мы с ведьмой направились к землянке. На подходе разделились, враги уже рядом, но никого не видно. Я двигался от дерева к дереву, взгляд скользил по деревьям и кустам, ищеек нет. Неожиданно я заметил одного. Он присел под вывернутое из грунта старое корневище и целился в ведьму, которая шла слева от меня и, несмотря на свои способности, не чувствовала угрозу. Еще секунда, и враг мог выстрелить. Однако я его опередил. Автомат дернулся в моих руках и вынес ищейки мозги. Долг платежом красен. Ведьма спасла меня, а я ее. Все по честности. Минус 5. Оставался последний противник, и он себя проявил. Невдалеке мелькнула тень. Я дал торопливую очередь и не попал. Ведьма попыталась его остановить и не успела. Противник скрылся в землянке, и я остановился рядом с выходом из подземного убежища. «Вылазь!» потребовал я от ищейки. «Пошел ты через пошел!» На чистом русском языке ответил он. «Дебил, твои друзья погибли, а нам твоя жизнь не нужна. Расскажешь, что знаешь, получишь пенделя и побежишь по лесу в сторону Черноярска, жаловаться старшим, что мы вас победили. Не верю!» Я посмотрел на ведьму и поинтересовался. «У нас что-нибудь ценное в землянке осталось?» Она покачала головой. «Нет». «Рюкзак при мне, остальное мелочевка». «Отлично». В трофейной разгрузке нашлись гранаты. Две РГН, одна РГД-5 и одна F1. Я выбрал РГД. Выдернул чеку и бросил стальное яйцо в темный проем. Лучше уж я гранату кину, чем ждать, пока ищейка выкинет наружу свои. Бум! В землянке произошел взрыв. Грунт над ней слегка приподнялся и снова опустился. Метнувшись вниз, я обнаружил противника. Раскинув руки, он лежал у входа и, как ни странно, был жив. Его посекло осколками и контузило, но при должном медицинском уходе он мог восстановиться. «Добей», — посмотрев на раненого, сказала ведьма. Вынув из ножен вишню, я провел клинком по горлу врага и прочертил жирную красную линию. Он захрипел, и из его горла потоком хлынула кровь, и я сказал. «Минус 6». «Счет вел?» с усмешкой спросила Светлана. «Да». «Знаешь, Ворон, а мы хорошо друг друга дополняли в этом бою. Я не ошиблась тебе». «Поздравляю. Только непонятно, куда ты в самом начале боя исчезла. Спряталась?» «Так я же не только от тебя спряталась, а от всех». «Ладно, проехали, потом поговорим». «Обязательно поговорим. А сейчас пойдем трофеи собирать?» «Давай, заодно снайпера раненого найдем». «Он уже не живой. Можешь про него не думать». «Ты его добила?» «Я». «Когда он немного оклемался и стал тебя между деревьями выцеливать». «Выходит, сегодня ты меня не один раз спасла, а два?» «Если быть точным, 4 раза. Но кто считает? Ты помогаешь мне, а я тебе. Счета ни к чему. Это всего лишь взаимовыгодное сотрудничество ради выживания». «Ты права», — согласился я, и вскоре мы отправились собирать трофеи, которых оказалось гораздо больше, чем я мог на себе утащить.